Глава 28. Придающие мозг химические вещества в продуктах питания и добавках. Внимательно изучайте этикетки с составом продуктов питания, напитков и добавок, чтобы избежать этих предателей мозга. О каждом пункте из приведенного далее списка вы можете узнать из дополнительной книги «Хранитель мозга», протоколы, программы очищения и рецепты. Некоторые из этих веществ, например, аммиак, не указываются на этикетках, поэтому из этой аудиокниги полезно узнать, каким образом они попадают в продукты питания и добавки. Первое. Аспартам и другие искусственные подсластители. Второе. Глутамат натрия, включая приправы с ним, искусственное мясо, соусы в бутылках или упаковках, колбасные изделия и хот-доги. Третье. Вкусовые добавки, натуральные и искусственные. Четвертое. Спирт. Пятое. Лимонная кислота. Шестое. Безалкогольные напитки, обычные и натуральные. Седьмое. Консерванты, аммиак, нитраты, например, нитрат натрия и формальдегид. Эти добавки незаметно встраиваются в нашу жизнь. Часто маскируясь на этикетках словами «ароматизаторы» или «вкусовые добавки», натуральные или искусственные, они гораздо менее безобидны, чем может показаться. Тот факт, что эти ингредиенты часто появляются в самом конце списка состава тех или иных продуктов питания, не делает их менее опасными. Они оказывают достаточно сильное влияние даже в небольшом количестве. В вопросах маркировки продуктов ответственность находится далеко не на первом месте. Даже если вы стараетесь покупать товары, в составе которых нет консервантов, это все равно не означает, что эти вещества не попадают в пищу или не присутствовали в продуктах, которые вы ели в прошлом, застряв затем в вашем мозге, печени и теле. Если мы не занимаемся активным очищением мозга от этих предателей, они могут оставаться в нем, печени и теле десятилетиями. Например, добавки в хот-доги и газировки, которые вы ели на спортивной игре в детстве, могут и сегодня оказывать на вас влияние. Пищевые добавки никогда не должны были попадать в мозг. Эти проблемные химические вещества, содержащиеся в пищевых продуктах, усиливают чувствительность, а также вызывают заболевания тканей, поскольку являются очень токсичными. Эти химикаты могут убивать клетки мозга, разъедая его ткань, создавая в нем углубления, маленькие щели и воронки, подобно тому, как действуют вредные тяжелые металлы. Эти вещества могут создавать очаги поражения, белые, серые и черные пятна в тканях мозга, способствовать атрофии мозга. Проблемные химические вещества в пище – это токсичные агрессоры, которые обычно воздействуют на священное пространство эмоциональных центров мозга. Люди постоянно борются за то, чтобы сохранять сильную и сбалансированную эмоциональную выносливость. Чем больше аспартама, глутамата натрия или других добавок из ранее перечисленного списка находится в мозге, тем более эмоционально неустойчивым может стать человек. Более того, эти предатели мозга вызывают сильное привыкание, делая нас зависимыми, причем мы даже не осознаем этого. А это еще более пагубно, так как означает, что мы живем сложным представлением о том, что наш мозг нуждается в этих химических веществах, и поэтому мы потребляем их все больше и больше. Помните, вы можете прочитать об этом гораздо больше в книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты».